«Век волкодав». Эта вещь сочинена на стихи Мандельштама. Тексту недавно исполнилось 90 лет, и если предыдущий трек посвящался 20-м годам, то этот уже, соответственно, 30-м. Здесь тоже присутствует роковой выстрел, игра с неназываемым столетием и еще более прямая апелляция к эпохе Серебряного века. Если в прошлой песне я занимался стилизацией а-ля Борис Акунин, местами стремясь вызвать у слушателя ощущение, что он имеет дело с текстом, написанным в начале прошлого века, то здесь художественный прием в обратном. Просто послушайте, насколько пугающе актуально звучат эти строки, сочиненные в 1931 году.